Получается, что, вот вы говорите, мы сначала придумали себе школу открытой йоги, а потом в нее попали. Ну, это же как бы получается однозначный ответ на извечный вопрос философии, что первично, сознание или материя, да? Однозначно сознание, если это вот так рассматривать. Нет, ну почему? На самом деле, как бы по-другому я бы переформулировал, что изначально волеизъявление. То есть не сознание и материя, а волеизъявление. Ну, я так понимаю, что там же как бы основной вопрос, это идеалисты-материалисты. Не, ну это 19 век, ну вы знаете, какие икорные социалисты, знаете, сейчас есть диванные аналитики, тогда были икорные социалисты. Вот, и это вот эта вся вопросы бытия, очень дурную службу сыграло быстрое развитие науки, когда, ну, просто было такое эйфорическое ощущение, что наукой можно объяснить все, что, ребята, давайте чуть-чуть подождем, собственно, вот Маркс, Энгельс, Ленин, особенно Ленин, вот в чем он был, в чем его вера была? Его вера была, что, ребят, мы поняли, все в науке. До этого общество строилось непонятно как, а у нас есть научная теория. Ведь была в чем сила коммунистов, социалистов вот до сих пор в Советском Союзе, да, бывшем? В том, что типа давайте по уму что-то строить. Вот вы такого не найдете, скажем, в Англии. Вы знаете, что в Англии нет конституции, там монархия, до сих пор монархия. Вы знаете, что значит это устройство Соединенных Штатов Америки писали масоны. Масоны после французской революции, как сказать, им надо, ну там было очень такое интересное сочетание сил, да, а тут впервые, то есть в истории человечества собрались и стали по науке, как они думали, строить общество. И с треском провалились. Ну то есть вот это была эйфория от науки, эйфория от того, что можно все продумать, эйфория от того, что вот теперь мы... Ну, Маркс, а там же какая была, что вот на смену рабовладельческому строю идет там феодальный, на смену феодальному там какой-то еще капиталистический, типа давайте эту кривую продолжим, что у нас получается? У нас получается сперва социализм, потом коммунизм. Вот самое неприятное в этой истории, что он, похоже, получается, но только совсем другим путем, потому что та же Европа, это мечта социализма. Та же Америка, это социализм в чистом виде. Понимаете, где сирых, убогих, и значит, там это, ну вот обратите внимание, что там, это вот, как ни странно, социализм построили в Америке. Только сейчас тошно стало американцам самим от этого социализма, потому что уравниловка, да, гигантская, совершенно невменяемые какие-то требования, неадекватные какие-то, вечные движения, что-то там, ну, в общем, не рады они стали, но он получился, то есть, сам собой, понимаете, да, вот, поэтому, и тогда, значит, собственно, Маркс, Энгельс, Ленин, они же не на пустом месте возникли, значит, надо было быстро сляпать идеологию, ну, философскую, да, идеология марксизма-ленинизма набрали у Гегеля, у Канта, у всех по чуть-чуть. Ну, подобрали как откровенные чуши, так и достаточно хороших законов, и которые изучались в советские годы, а сейчас о них никто даже не слышал. Допустим, такие законы были диалектические, переход количества в качество. Очень жизненный закон, очень жизненный. Или, допустим, отрицание-отрицание. То есть, это было, понимаете, когда я тут, у меня был такой случай, я с молодежью собрался... что-то обсуждать, ну совсем с молодежью такой безбашенный. Вот, и что-то разговор, что-то про какие-то революции зашел, я говорю, ну так, надо захватывать телеграф, телефон. Они так на меня посмотрели, как на экстремиста. Типа, мужик, откуда ты это все знаешь? Так в советские годы, извините, это каждый школьник знал, это значит, эти апрельские тезисы Владимира Ильича Ленина, значит, ну когда вот в 17-м году надо было захватывать, да, захватывать там в Петербурге или как он, в Петрограде уже тогда он назывался, значит, он очень четко, очень был такой идейный товарищ, да, и много чего даже такого чисто практически ценного, демократический централизм, я же в комсомол вступал, понимаете, это же тоже отдельная песня, да, то есть заставляли устав замрить, устав, значит, значит, сейчас даже никто не знает, что такое демократический централизм. Значит, такое красивое слово — демократический централизм. Это, ну, по сути дела, тоже в известном смысле это очень рабочая тема. Особенно, когда очень много споров, когда можно спорить до посинения, но, а время не ждет. Собственно, Владимир Ильич Ленин, когда он его вел? Когда возникли большевики и меньшевики, да, то есть вот что, демократический централизм — это вы до того, вы можете спорить сколько угодно, но потом, если приняли решение, никаких фракций, все выступаем как единое целое. То есть никаких там разногласий, а вот моя особая позиция такая, потому что, знаете, когда все бегут в атаку, либо все бегут в атаку, либо никто. А не так, кто-то бежит в атаку, а кто-то... Ну, а я вообще вот, вот с этим пунктом я не согласен, понимаете, да? Вот. Да. Что? На дно, а легкие вверх. Ну, в общем, на самом деле история, как мне видится, история России, если ее изучать без такого идеологического... Ну, пропаганды, без идеологической пропаганды, крайне интересная вещь. Крайне интересная вещь. Я рекомендую вам всем, вот большая книга на меня в свое время оказала впечатление, просто такое громадное впечатление, «Записки секретаря Сталина». Был такой дядечка Бажанов, который, ну, одно время был секретарем Сталина, а потом удрал в 29-м, что ли, году, удрал за границу, во Францию, да, с приключениями там, значит, удрал. Каким-то образом его, значит, эти агенты НКВД не пристукнули, или что там тогда было. И он написал мемуары. Они, во-первых, читаются просто вот в лед читаются, да. Во-вторых, такие вещи он... кстати, вот я упоминал о военном коммунизме. Он там, в частности, описывает, как он встречался с секретаршами Ленина и пытался... Ну, через них выяснить вообще, о чем Владимир Ильич думал после того, как вот, вот эти вот все годы, там, 17-й, 18-й и так далее. Ну, Владимир Ильич Ленин, надо отдать ему должное, был достаточно честный человек, он просто честно признал, что он провалился. Ну, сказал: ребят, ну, я же не могу уже выйти и всем сказать, что, ну, как бы, да, да, да, да, потому что уже власть в руках, да, то есть ее же надо удерживать, и потому что если ты сейчас начнешь дарить, то вообще начнется непонятно что. И вот он просто честно экспериментировал. У него были идеалы молодости, идеалы юности. Это, кстати, очень такая йоговская тема. Кажется, что если ты там начнешь идеалистически что-то строить, все включат сознательность, и ты построишь большое общество, там все. Ничего подобного. Скотство моментально просыпается. Ленин не учел скотство. Он просто тупо не учел скотство, которое в нас заложено. Причем ничего плохого в скотстве нет. Просто его надо учитывать. А учитывать его, его надо, ну, научный подход отрицания. То есть, вот, да, вы собираетесь коммунизм строить, а ну, давайте от обратного на это все посмотрим. Меня в этой книге поразила противоречивость личности Сталина, как он написал. Не, ну, Сталина тоже можно понять, вы понимаете, вот здесь, как бы, Сталина, с одной стороны, демонизируют, просто, ну, вообще, вот там чуть ли не в живьем людей ел, да? А с другой стороны, идеализирует, что это вот, вот да, незатронутые, значит, а вокруг там мрачные какие-то Берии, делишки, а он не знал. Ну, бояре злые, понимаете, да? Нет, Сталин был просто если вот так проанализировать его личность, он был бандит. Бандит. Уголовник. Уголовник. Сильная личность, не признающая, признающая только право, сила, со всеми вытекающими последствиями. И потом, когда ему просто надоела вся эта интеллигенция, там же какая ситуация, Ленин умер, Сталина никто всерьез не воспринимает, и вообще никто всерьез не воспринимал. Все думали, что Троцкий станет лидером. Но Троцкого ненавидели Зиновьев, Бухарин, Каменев, ну еще там товарищи, да. И они начали друг с другом, понимаете, да. И началась борьба, он был разменной монетой, он их даже там мирил, это вот сохранились эти, мирил. Вот, значит, ну, первого совместными усилиями вышвырнули Троцкого, хотя он организовал Красная армия, 23 февраля, это день Троцкого. Вы знаете, да, что это он сделал Красную армию. Значит, выкинули первого Троцкого, а остались эти. Они его в упор не видят, да, а он сидит, смотрит. При этом страна разваливается, друзья. Вы еще должны понять, что время работает в обратную сторону. Разруха, голод, непонятно, что вообще творится, ну, после... Да, ну, что сделал Сталин? Он, знаете, как это, на бандитской сходке, когда они ему все достали, он их всех перебил. Вот тупо, ну, вот давайте дискутировать, да, давайте, достал пистолет, всех перестрелял, все, на этом дискуссия закончилась, понимаете, да, вот все, все. Просто они, ну, как бы вот... Не закладывая в систему, что в нас, вот в чем опасность тоже открытой йоги, во всех наших планах обучения, во всех наших взаимоотношениях постоянно надо закладывать, что мы несем звериные отпечатки в себе, и они могут проснуться в самый неподходящий момент. Если мы не закладываем механизма компенсации звериной кармы, она безусловно всплывет, безусловно развалит. Сколько я наблюдал этих школ йоги, которые разваливались. Одно время даже классифицировал, коллекционировал, понимаете, кто на чем. Ну, там примерно всегда одинаковая ситуация, начинают либо деньги делить, либо, ну, влиятельность, да, кто больше там Папа Римский, внутри школы, да, вот эти внутренние противоречия. Ну, или следующий момент, что, ну, как бы, школа йоги очень быстро начинает расти за счет фриков. То есть, ну, представьте, да, что-то новое, интересное, а ты самый первый пришел, значит, у тебя все шансы в иерархии подняться. Вот как всегда бывает в любой революции, и любое движение начинает мгновенно на первом этапе разрастаться. Они красиво делают революции, там, ну, побезобразничать это вообще их, ну, праздник непослушания. Но потом ты с ними ничего не сможешь сделать. То есть ты с ними потом не... Обратите внимание, и Сталин, и Гитлер перебили свое ближайшее окружение. Потому что с ними хорошо было делать революцию, но с ними невозможно было строить страну. Они же там вообще там, они там все ждали мировой революции, там что же, знаете, такая еще та песня, типа, вот сейчас чуть подождем, и начнется мировая революция, что нам тут что-то строить, зачем? В общем, когда это, понимаете, ничего нового. Вот меняются имена, меняются обстоятельства, меняется внешняя какая-то, а внутри вот эта вот очень жесткая кармическая предрасположенность, ну, то есть, вот, ну, как бы, обусловленность кармой, она везде. Точно так же, как и сейчас вот в Америке. Ну, по сути дела, вот помните это произведение «Собачье сердце», да, про Шарикова? Да, вот Америка сейчас вот своих Шариковых наплодила и не знает, что с ними делать. Вот просто реально не знает. Потому что работать они не хотят, учиться не хотят, думать не хотят, их много, хлеба и зрелищ. Вот. И что, вот что ты с ними будешь делать? Ну, не перебить же их всех, понимаете? Нет, раньше так и получалось. Раньше такая биомасса вырастала, там, в той же Европе, потом очередная война, их раз всех поубивало, да, ну, большей частью. И поэтому баланс хранился. А потом вдруг, ну, войны стали редко, все реже и реже. Сейчас мы фактически после изобретения ядерного, термоядерного оружия глобальной войны еще не было ни разу, потому что она будет последняя, понятно. Да, тем более, да. И, ну, в общем, а противоречия-то остались. То есть, поэтому вот, вот эта вот философия, что первично сознание, ну, или материя, это красивый вопрос, он действительно старый вопрос философии, он даже считался в марксизме основным вопросом философии. То есть. Бытие или сознание, то есть, ну, как правильнее материя? Ну, да, то есть, ну, вы помните, ну, вы не помните, это я помню, что какая основная была идеология коммунистов, что бытие определяет сознание, то есть давайте сделаем хорошие условия, как все начнут работать, учиться. Берешь любого там необразованного крестьянина, делаешь ему хорошие условия, он превращается в интеллигента там, или не знаю в кого, да? С треском провалилось, с треском, буквально, вот знаменитая поговорка Ленина. Мне, правда, у Ленина трудный язык, он русским языком так ведь... Мне вот мама рассказывала, их заставляли в школе... труды Ленина учить и труды Сталина. И вот она говорит, насколько тяжело было конспектировать труды Ленина и насколько просто было труды Сталина. Там все очень четкая, однозначная, понятная мысль. А у Ленина вот это вот витиевато, это значит, не каждая кухарка пока у нас способна управлять государством. Вот эту фразу, вот эту, можно вывернуть куда хочешь. А? Ну, не знаю, да, ну и русский язык-то тоже в этом. Ну, то есть не каждая кухарка пока. Понимаете, да? Значит, скоро будет, да? И вот как понимать, что типа вот они хотят всех кухарок поставить управлять государством? Нет, другой смысл, понимаете, да? И вот так у него все, вот и так. И не каждая кухарка пока у нас способна управлять государством. Да, да, да. Может быть, да, там она-то может быть и способна, но не у нас. Так, ладненько, друзья, давайте еще квещины, потому что там с завтрака идут народ у нас. Нет, вот смотрите, я вот все собираюсь и никак не соберусь уже третий год по джнана-йоге сериал. Джнана-йога в йоговском исполнении, это как раз то, вот, что я вчера пытался вам здесь внать и отыграть. То есть это более высокое знание и метод, включающий знание того, что есть еще сила веры. Понимаете, поэтому как бы в науке такого фактора нет. Ну и на принципы опирается. А? Ну, йога на принципы опирается, а наука немножечко. Нет, подождите, нет, все опирается на мозги. Вы понимаете, да, если нет мозгов, то, собственно, и йоги нет. Ну, ну, смотрите, там немножко по-другому. Там вот основная вот мысль в джнана-йоге следующая, что джнана становится управляющим и формирующим фактором Вселенной, хотя бы потому, что она превращается в предустановленное знание. Ну, вот я люблю на примере всегда такая больная тема для Маюма, потому что из-за Майкрософта мы очень много сил потеряли. Это такая, знаете, коварная корпорация, но это отдельная песня. Вот вы покупаете компьютер, вот идете вы в магазин и покупаете компьютер, скажем, ноутбук себе. Вы его покупаете, вы даже не задумываетесь, что там стоит Windows. И вы это воспринимаете естественным, само собой разумеющимся, начинаете им даже пользоваться им. Более того, даже с вас за это денег вроде как не берут, потому что стоимость входит в стоимость компьютера. Вроде он как вам бесплатно достался. Но на самом деле вся дальнейшая ваша жизнь полностью начинает быть определяться. Когда это мы поняли в открытой йоге, было уже поздно. Ну, в бывшем СССР это еще отяготилось тем, что здесь никто никогда софтвер не покупает, его воруют. Поэтому в голове даже никакой мысли не возникло, типа, ну, то все думали, за деньги? То есть как-то не укладывалось, да, что... Вот, а потом, когда стало доходить, стало поздно. Почему? Потому что вы потратили годы, и вы тупо привыкли, у вас ассоциативные связи, какие-то в мозгу нейроны как-то там. Вы просто привыкли, что это окошко должно быть здесь, эта мышка должна так, так, так. И вы, как ни странно, стали рабами привычки, и все. И вы стали, ну, как бы, грубо говоря, для вас создали Вселенную, вас туда посадили, вы думали, что это Вселенная свобода, а это частная проприетарная Вселенная, где вам дали подрасти, а потом сказали, ребята, а теперь все скинулись. Значит, да, за... Да, но уже поздно, даже не потому, что ты там не можешь сделать отчаянное движение, вот как мы в открытой йоге в свое время сделали отчаянное движение и вырвались. Ну, хотя до сих пор вот у каждого там большая часть, у всех стоит Windows на компьютере, что это на самом деле очень... Ну, вы привыкли, понимаете, здесь вот уже... Вот сила привычки, да, и вот точно так же в джнана-йоге любое предустановленное знание, оно полностью определяет вашу жизнь. Можно я немножко продолжить в этом ключе? идея, что знание вед сформировало нашу эту реальность. То есть даже не вопрос сознания или бытия, а что именно джнана, знание, сформировало эту реальность, в которой мы живем. То есть это как бы какой-то закон, хочешь ты, не хочешь, вот здесь так. Конечно, если да. Если ты в него не вписываешься, ну, по сути, закон Рита, все. Если вписываешься, то все. Не, ну вот смотрите, давайте вот тоже порассуждаем. Смотрите, если, вот, ну, вот есть, как мы вчера говорили, есть наука, есть сила волеизъявления. То есть есть такие тоже точки зрения интерпретировать следующим образом. Что, чем занимается наука? У Андрея Дмитриевича Сахарова была совершенно замечательная статья. Почему-то его все считают диссидентом. Он никогда не был диссидентом. Он просто был независящим мыслящим человеком. То есть смелым, независимым. И вот у него есть статья, в которой посвящена науке, где он говорил, что наука, возможно, станет единственным объединяющим фактором человечества. Потому что религия у одного одна, у другого другая, политические взгляды у одного одни, у другого другие. Ну, извините, там, какая-нибудь константа, да, там, или число π для всех одинаково, или число е, или там какой-нибудь закон математики, он одинаков для всех. Вот хоть ты там, не знаю, придумай себе хоть какую религию, да, хоть какое политическое там, или хоть какие там эти, но почему вот математика так тяжело дается, да, то есть почему считается, что математика это язык, это универсальный язык человечества, да, ну во всяком случае, мы просто не знаем никого там инопланетян, да, но во всяком случае человечество общий для всех. И, соответственно, подход науки, он общий для всех, это некое такое формирование общей точки, единое для всех. Вот мобильный телефон работает везде, веришь ты там в него или не веришь, понимаешь? Где-то ты там в Африке, в каком-нибудь племени людоедском, или ты там где-нибудь в Европе, все равно законы физики работают одинаково везде, ну как бы законы науки, да? Как они получаются? Они получаются коллективным сомнением. То есть это как бы все на Вали изъявляли, что только там, во что гораст, но все-таки осталась какая-то общий знаменатель всех волеизъявлений, которые компенсируют друг друга, значит, и общие для всех. Да? Вот точно так же и какое-то знание, может, аналогичным образом это все скомпенсировать. Слушайте, опять наши куда-то делись записывальщики, а как-нибудь можно с ними связаться, потому что это уже второй день, одна и та же песня. Да, то есть это не есть хорошо. Ну да, да, даже где-то ближе именно к волеизъявлению, действительно, к этому, ну, как сказать, вот, ну, как бы это сверхзнание, то есть знание, включающее в то, что любое знание, которое ты волеизъявишь, станет законом, понимаете, да? Да, и понятно, как в продолжении этой темы, то есть все новое, оно фактически вот отсюда возникает, да. Так, еще что у кого, давайте, друзья, пока там, народ. Ну, может быть, даже не вопрос, сколько уточнить, вот правильно ли я поняла, по теме семинара нашего, да, личная эстетичная практика помощи другим, то есть это практика в целом, которая является для тебя... Сейчас, давайте не про практику, это надо под запись, потому что это будут такие же вопросы, давайте вне, и я прошу, позвоните, а как-нибудь там, разузнайте, где народ-то, просто чтобы... кнопочки там понажимали. Нет, ты не разберешься, это надо. Так, чудесно. Что вообще там происходит? А батька где наш? Его никто не видел 2 дня. Вчера вечером. Йоги, блин, собрались децентрализованные. Ладно, давайте еще потрепимся, пока там, значит, не решится. У кого еще что, давайте пообсуждаем. Не потеряли пока? Да, да. Ну, смотрите, получается, то есть в этом ключе вот отсюда и выводится, что фактор времени очень условная штука, да, потому что если так разбираться, что сформирует реальность, да, вот это знание. Опять же, в потенциале все знание уже содержится, да, то есть... Так, ну что там, Олег? Мы ждем тебя, мы же не можем без тебя начать. Смотри, здесь ситуация в следующем образом, что вот опять же у Шивачандры там та же самая ситуация. В чем разница между причиной и следствием? Только во времени. То есть если есть какие-то предпосылки события, они созреют. Собственно, следствие и причина — это по сути дела одно и то же. Разнесенное во времени, да. Так, давайте начинаем. В смысле начинаем? Что? У нас уже началось. Как началось? Ну, запись идет. Как идет? Ну, как это идет? Как должна идти, в 11 стартов. Ну, как началась лекция, да, Олег поставил ее на запись. А мы-то в этом самом нервничаем тут, куда все делись, кто будет нажимать кнопочку. Да, мы тут, значит, уже все обсудили, и Сталина, и того парня, и, в общем, всех. Все, хорошо, тогда поехали, ага. Итак, друзья, сегодня у нас, значит, очередной день семинара «Аскетическая помощь другим живым существам за счет личной праны». Давайте, как всегда, начнем по вопросам, которые есть по предыдущим нашим дням. Если что-нибудь по тому, что мы рассматривали вчера, по теории, практике и так далее, прошу вас. Значит, очень важно ваше активное участие, чтобы вы поняли, потому что сейчас вам, может быть, кажется, что все понятно, как только начнете что-то делать, выяснится, что вы вообще ничего не понимаете. Да, прошу. Да, я прошу как можно ближе ко мне пододвинуться, чтобы мы... говорили, но еще раз про начио, которая вчера была. Значит, у нас есть для того, чтобы разобрать какую-то, там, не знаю, жизненную ситуацию, есть подход научности, есть подход, ну, скажем так, религиозный, то есть два метода, инструмента для работы с одним вопросом условно. А каким образом комбинировать вот это вот, как... Допустим, не знаю, одновременно же, ну, надо как-то последовательно, да, выстроить какую-то структуру, чтобы ими пользоваться, или лучше, чтобы... Ну вот тут вот уже, друзья, начинается искусство, что называется, искусство жизни. Это действительно, ну, вообще, строго говоря, в теории йоги еще с древнейших времен было, опять же, два подхода приближения к реальности. Оно звучит следующим образом. Не то, не то, и то, то. Нети, нети, там еще что-то, да, если говорить на санскрите. Значит, принцип не то, не то, ну, допустим, скажем, ну, пример, да, вот что такое там абсолют, и ты начинаешь все перечислять и начинаешь отсекать. Нет, не это, да, это абсолют, это трава, нет, не трава, это деревья, нет, не деревья, это там небо, нет, не, и так далее, и так далее, до тех пор, пока, отсекая все, что ты можешь отсечь от обычной логики, ты не переходишь к сверхлогике. Та же самая ситуация в отношении изучения своего высшего я, это методы раджа-йоги. То есть вы садитесь медитировать на предмет, собственно говоря, а кто я есть такой? Это достаточно странное на самом деле занятие. Сперва кажется, что тут и размышлять нечего, но по мере того, как вы начинаете вспоминать, каким вы были в детстве, какими вы стали сейчас, вы вдруг видите, что буквально все приходящее и не имеющее к вам отношения, да, то есть вот все буквально, то есть я там такой человек, значит, но там, я, там, является ли это моим высшим я? Нет. Является ли интеллект моим высшим я? Нет. Является ли знание моим высшим я? Нет. И так вот вы перебираете буквально все, пока не доходите до высшего я. И это метод не то, не то. Другой метод, прямо и противоположный метод то-то. Это когда вы говорите, что, ну да, мое тело, то есть, как бы, мое я, да, проявляется через это тело, проявляется, значит, оно имеет отношение, ну, как сказать, к нему, да, то есть, вот, как бы, положительное утверждение, да, и вот, и таким образом, как бы, вы ищете ту, ту связку, которая связывает ваше, ну, как бы, что-то одно с чем-то другим, да. Нет, нет, это сперва то-то, да, а потом два этих метода одновременно. Вот высший пилотаж всегда начинается, когда вы взаимоисключающие методы начинаете применять. Потому что один метод сам по себе не то, не то мощный. Метод то-то, ну, они хорошо достаточно описаны, я их сейчас повторять не буду, тоже мощный. Но гораздо мощнее, когда вы применяете одновременно два этих метода, то есть лавируете, как переключаетесь с одного на другую. И вот это вот уже искусство, как в вполне конкретной вашей жизни применять вот эту стратегию. И с чего начинать? Начинать ли с сомнения или начинать с веры? Ну, нам говорят, ну вот там наука, образование начинается с коллективного сомнения. На самом деле ничего подобного. Как ни странно, все начинается с каких-то вещей, скорее больше похоже на веру. Если вам нравится учитель математики, вы математику начинаете изучать. Понимаете, да, вы идете в книжный магазин, покупаете толстую книжку, и вы начинаете изучать там какой-то предмет, потому что у вас изначально есть какая-то вера или доверие. Вера или доверие к этому предмету. А вдруг там это полная книжка чуши? Понимаете? Но у вас есть доверие, вы же не проверили еще, да? Вы доверяете другим людям, которые говорят, да нет, это хороший учебник, почитай его. Ну, просто потому что невозможно все проверить, да, и вот так вот в разных случаях все может быть, первый шаг может быть как веры, так и неверия, да, то есть вот и в разных жизненных ситуациях, значит, соответственно, разные подходы, вот. И как раз это высший пилотаж, когда мы в каких-то моментах саму суть природы оперируем самой сутью природы, и, как сказать, включая сразу же, ну, то есть вот реальность, она на самом деле не то чтобы где-то посередине, она просто выше, чем эти частные случаи. Ну вот я себе позволю тоже такую аналогию. Давайте еще чуть-чуть поближе пододвинемся, чтобы я не орал, а то я пытаюсь детишек перекричать, а это не есть хорошо. Вот смотрите, какая вещь. В исследовании, чисто экспериментальном исследовании мира, возник такой вопрос, является ли так называемый, сперва это возник вопрос в отношении света, является ли свет частицей или волной. А потом с возникновением квантовой механики вдруг выяснилось, являются лишь больше такие объекты, типа электрон, атом, они в одном случае ведут себя как вполне конкретные частицы материи, ну, вот из которых все сделано, но в другом случае они ведут себя как волны. То есть на этом туннельный микроскоп, допустим, электронный построен. То есть это совершенно непривычные для нас свойства материи. Как если бы вот я сидел сейчас на коврике и вдруг раз телепортировался за стену. Мы к этому не привыкли, потому что такого никогда не видели. Но с теоретической точки зрения ничего не мешает мне сейчас, ну, как бы так, раз и оказаться там. И возникла так называемая очень интересная в философском плане теория дополнительности. То есть это не конфликт, что рассматривать, что объект является либо частицей, либо волной. На самом деле по-другому подход. Мы не знаем, какой этот объект, но в своих крайних случаях он проявляется либо как волна, либо как частица. То есть мы не знаем реальности, но мы видим два как бы крайних случая, но они не конфликтуют друг с другом, а дополняют друг друга. То есть поэтому и подход, вот в этом заключается сила методов аскетической помощи, когда вы одновременно применяете принцип коллективного сомнения и принцип коллективного верования. Грубо говоря, вы не сталкиваете их лбами, нет. Просто между ними, да, то есть они еще не успеют столкнуться, потому что между ними гигантское пространство того, что называется реальность. Вы как бы как щипцами с двух сторон захватываете эту реальность, да, и начинаете с ней что-то делать. Вот, и в этом сверхмогущественная, ну, сила, сверхмогущественный подход джнана-йоги. Сверхмогущественный подход джнана-йоги, потому что под джнаной подразумевается не знание типа нашей науки, принципа коллективного неверия, а более высокое знание, куда включается еще и, значит, сила коллективного волеизъявления, коллективной веры и изменения реальности с помощью этой силы. Вот. Но в каждом конкретном случае легче приступать то с одной стороны, то с другой стороны, ну, в зависимости от ситуации. Да, то есть в зависимости от ситуации, опять же, в той же науке, да, с чего начинает ученый? Сомнения нет, как ни странно, он начинает с веры. Он придумал гипотезу, он верит, что она, ну, как бы, рабочая. Это большая трагедия в науке, когда ученый, представьте, всю свою жизнь потратил на какую-то свою гипотезу, а в конце в жизни она рухнула под напором каких-то экспериментов. Это трагедия, потому что человек жил этим, человек, ну, уверовал, понимаете, уверовал не в какие-то религиозные там эти, а вполне конкретную там какую-нибудь там математическую формулу или функцию, или химическое вещество, или еще в чем-нибудь, он просто верил. И это сплошь и рядом фактор веры в науке. То есть это как движущая сила ученого, что вот ему кажется, что вот сперва я верил, что это так, а потом я начинаю, значит, подтаскивать научный аппарат. Вот поэтому здесь нельзя сказать, что вот так или иначе, понимаете, да. То есть в каждом конкретном случае в вашей жизни, да. Про механизм аскетизма вопрос. Ага. Смотрите, получается, что вот мы говорим о том, что перенаправлять право. Чтобы что-то направлять, нужно уметь чем-то управлять. Чтобы чем-то управлять, нужно это осознавать. Угу. Какой процент людей осознает право? Практически. Да, да. Вот. И у нас и получается, что мы можем работать в крайних положениях. То есть, да, предположим, вот мы из теории знаем, да, что у нас есть какие-то разные виды прана. Есть тонкая джнана прана, есть там прана, которая за дыхание отвечает и так далее. Ага. Какие-то йоговские изыски. Но по сути получается, что мы можем сделать? Мы крайнее положение в пранаяме, вдох и выдох. Угу. Мы работаем с конкретикой, что-то где-то ограничивая, как бы, да? И потом мы просто надеемся, что это не пойдет по тем связям, которые, собственно говоря, которые тело это расходует. Да. Но каким образом мы можем это направить именно туда, куда надо, если мы не осознаем, чего направлять? Да, да, да. Вот это действительно такая чисто практическая, очень хорошее замечание. Ну, знаете, вот такой в качестве анекдота в одной тусовке йоговской. Тоже типа, как понять слово прана? Да что как понять слово прана? Все просто. Если тебя прет, значит есть прана. Понимаете, да? То есть есть какие-то естественные процессы, которые нас подхватывают и тащат за собой. Тоже дыхание. Попробуйте не дышать. что-то внутри там проснется, зацарапает вас изнутри, что заставит вас делать вдох и, соответственно, выдох. Попробуйте не покушать, да, то есть тут же возникнут какие-то ощущения, которые заставят вас как-то действовать. Или вы смотрите социальные сети, и вдруг, как это, кликбейт называется, да, то есть какая-то там заголовок или какая-нибудь картинка очень хитро сделана, чтобы вызвать ваш интерес, чтобы вы нажали обязательно, обязательно на это там, часто там, допустим, какое-нибудь начало фразы очень интересной, а конца нет, чтобы ты кликнул и перешел, значит, там, или вот в рекламе какая-то картинка, вот завлекание, да, и ты такой бессознательно, рука тянется кликнуть, значит, где-то вот этот вот посыл туда пошел, то есть, по сути дела, пошла ваша прана. И так вот можно продолжать, то есть вот как бы прана в автоматическом режиме, ну как бы живет в вашем теле и выполняет все процессы, а вы вроде как наблюдатель за этим, да, или такая безвинная жертва своих страстей и стремлений. И что такое аскетизм? Когда вы чувствуете такой, как бы, вроде бы естественный позыв пойти в социальную сеть и прочитать какие-нибудь там новости, слухи и сплетни. Да? И вот прям внутри все прям так и чешется, значит, взять, включить и посмотреть. А вы отслеживаете этот момент, когда вот это, и ему начинаете противостоять. И это очень больно, это очень необычно, это очень так, это неприятно, да, то есть, когда вроде бы как ваше естественное желание что-то сделать одно, а вы говорите, нет, а что это оно мной управляет, я должен этим управлять. Ну, такое время шавасаны, когда хочется там почесаться. Абсолютно правильно, да. Тут же в следующий момент. То, что вот ты, оно же само начинает искать какой-то выход, мы же не можем это усваивать, мы это не осознаем. В чем проблема? Перекрыть мы можем, а дальше-то что? Ну, хотя бы перекрыть, некоторые даже и до этого не доходят, да, то есть вот заставить, открыть учебник по математике и заставить себя хотя бы 5 минут посидеть спокойно и прочитать, что там. И вот за детишками иногда наблюдаешь, их там злобные учителя там учиться, они там начинают вертеться, чесаться, смотреть. Ну, знаете, как вот это, да, как-то не сидится, да, то есть вот, ну не сидится. То есть даже просто удержать себя, не то, что там что-то читать, да. А, по сути дела, это действительно вот это вот постепенное осознавание себя и... уже как бы осознанность каждого действия, то есть осознанность в том смысле, что я понимаю, да, что вот меня несет, я позволяю этому сделать, а теперь мне позволяю, да, то есть последнее слово за мной. И это крайне тяжело бывает, это опять же не, ну, детям дается это очень тяжело. И поэтому рассчитывать на то, что ребенок будет учиться просто так, это безумие со стороны родителей. Вся его биологическая природа говорит о том, что а зачем ему вот это все надо. Да? Поэтому нужна либо атмосфера, где такие же, как и он, ведут себя по-другому, и он будет вести, вот почему важно попасть в хороший коллектив, где культивируется знание, да. Вот мне вот мама рассказывала, она физику преподавала в школе в том числе, и вот если класс сильный, то любой человек туда попадает, он как бы подтягивается до сильных. Они как бы властвуют над собой, но если основа класса какие-нибудь балбесы-двоечники, то даже сильный, попадая туда, соответственно, деградирует. Ну, то есть, вот как бы мы немножко вот таким образом по аналогии учимся, да, то есть. Но представим крайний вариант, когда человек сам себе предоставлен, да, вот, ну, нет никого, даже пример брать не с кого, безусловно, вот тут просыпаются тенденции с предыдущей жизни, как правило. То есть, если ты в прошлой жизни этим занимался, то ты имеешь вкус и в этой жизни контролировать себя. И поэтому, когда говорят, что вот, мол, там, рождается человек, там, типа, что мы знаем о его предыдущей жизни, да? Да, все очень видно с первых же детских дней, и примерно тренды, тенденции предыдущей жизни. Он может над собой властвовать или нет? И тут уж, ну, ничего не поделаешь. Вот, вот оно идет, как идет, да? А можно мне тоже чайку потом, ладно? Такс. Так, ну я, похоже, в сторону ушел. О чем там, мы с чего начали? Ну, как раз-таки понятно, что первый этап – это, в принципе, научиться контролировать. По сути, ну, про тиахару мы к чему приходим, да? А дальнейшие вот моменты именно в связке с аскетизмом. То есть вот этот момент, чтобы учиться перенаправлять. То есть здесь, получается, нам нужно выходить на процесс медитации как таковой. У нас нет других вариантов, по сути. Иначе как, если без сосредоточения мы не сможем ничего направлять, потому что мы просто не можем это ухватить. Конечно, да, вот этот вот подход в как бы приручении себя, в укрощении своих каких-то порывов, это по сути дела и есть весь путь йоги, и это такая долгая, серьезная, методичная, рассчитанная на годы программа, это как программа обучения. Ну, давайте, вот классический, в этом отношении классический труд по йоге считается йога-сутра Патанджали. Он одинаково признается как в академических западных кругах, так и на Востоке. То есть это так называемая одна из шести ортодоксальных систем или традиционных систем философии Индии. Значит, что значит традиционных? Это значит, что признается авторитет вед. И, по сути дела, йога-сутра Патанджали – это трактовка вед. Ну, то есть, вот веды были давно, мы их не понимаем, там есть закон Рита, вот как его достичь? И вот, в частности, подход, изложенный Патанджали, это вот очень краткое описание этого метода. Он состоит из 8 ступеней. И начинается все от такого понятного, привычного, обыденного ко все более тонкому, абстрактному, ну и неочевидному. Значит, я напомню, там основные ступени яма, не яма, где в первую очередь какие-то предписания по вашей обычной жизни. То есть, ну так, если вот вещи называть понятны для современного человека, у вас должен быть распорядок жизни, и вы должны его придерживаться. У вас должны быть какие-то принципы жизни, и вы должны придерживаться. Да, ваши скотские какие-то кармические отпечатки будут тянуть вас то влево, то вправо. Там, ну, вы, как сказать, берете на себя эти обязанности и начинаете их выполнять. Бывает трудно, потому что, скажем, сказано в там, в ступени Патанджали, занимайся самообучением, самообразованием. Это очень серьезный момент. А нам не хочется, нам лениво. Там, и так далее, и так далее. Но здесь ничего не поделаешь. Надо себя заставлять, надо как бы делать шаг за шагом в этом направлении. И только потом ты начинаешь подходить к следующей ступени асаны. Асаны, в чем они заключаются? В том, чтобы ты умел контролировать свое физическое тело. Потому что если ты контролируешь свое физическое тело, ты легче контролируешь в дальнейшем свое дыхание, свое внимание, как следствие мыслей, как следствие способностью управлять мыслями и вниманием. Да? То есть подход к медитации через физическое тело. Вот во многих школах или философских системах пренебрегают этим и получают чудовищно плохие результаты. То есть физическая составляющая в том, чтобы развивать разум, крайне необходима. Если нет физической составляющей, то вы просто нету основы для контроля мыслей. Вот почему важна, ну, в частности, вот хатха-йога. Когда вы умеете сидеть... Ну, там, такой идеал, что, в принципе, более или менее вы освоили, вы владеете своим телом, если вы можете просидеть неподвижно в позе 3 часа. Вот можете 3 часа просидеть неподвижно, да, и потом без отрицательных. Нет, конечно, нас иногда там в самолете летишь, там волей-неволей там сидишь, значит, неподвижно 3 часа. Часа, но это превращается в пытку, понимаете, да, и потом он плохо влияет. А это как бы в порядке вещей. Плохо заканчиваются эти ретриты. Одно время было очень, знаете, очень популярно там типа йога випассана и прочее, там где, ну, я имею в виду, и сейчас еще популярно, да? Чего там? Палками уже не бьют. А что там, палками били? Там был аутентичный, это и да, отвернулся, да, так попросил. А, ну вот, видите, как доходчиво, да? В непальских степях там. Ну да, да, да. Где учат образованию, так и взрослых. Нет, ну тут смотрите, какая вещь. Вот, вот в частности, в йоге считается, что, ну, понимаете, да, ну, конечно, можно поставить в такое положение тело, да, что... Но там что предполагалось в йоге? Вы запросто просидите 3 часа неподвижно и даже этого не заметите. Нет, нет, если перед этим вы так сильно протренировали свое тело разными асанами, разными нагрузками, да, что, ну, грубо говоря, оно даже и не чувствует потребности двигаться. Зачем? Оно отдыхает как раз в этот момент. То есть вы его не насилуете тем, что вот оно сидит неподвижно, да, а тем, что вы добрали перед этим занятием другими упражнениями весь тот количество движений, которые должны были набрать, все довольны, там нет насилия над телом. К сожалению, вот эти вот практики типа а-ля випассан, с кем не поговорю, они там все ныли, господи, да хоть бы полчаса какой-нибудь хатха-йоги, ну просто уже невозможно, там о чем о высшем думать, тело ломит. Вот, я уж не знаю, я не специалист, конечно, в випассанах и вот в такого рода подходах, но я знаю абсолютно точно, что в йоге стараются, если можно, обойтись без насилия неоправданного. Делают, ну, представьте, вы хорошенько с утра позанимались там несколько часов хатха-йогой, такой методом сознания, потом сели, да вы про тело про свое просто тупо забыли, потому что оно довольно. Не потому, что вы его там сдерживаете, да, что оно хочет там повернуться, почесаться, а вы не даете, а просто потому, что... Вот, да, так вот, у Патанджали вернемся. Асана, да, неподвижность. Вы контролируете себя, следом вы плавненько подходите к контролю над дыханием. То есть, вот смотрите, аскетизм – это не то, что вы себя об колено ломаете. Нет, это вы создаете такие плавные, продуманные шаги, что как бы оно само собой естественным образом вас подводит к контролю. Естественным образом к контролю. Можно сказать, что аскетизм – это распределение избытка, а не выжимание. Конечно, да, да. Ну, то есть, вообще, вот идеал там… Смотрите, вот тоже есть такое положение – выполнять йогу надо либо когда вы наслаждаетесь от выполнения, либо вы когда наслаждаетесь от преодоления себя. Понимаете? Вот это вот ключевое слово. Потому что если есть наслаждение от преодоления себя, тонкое, вы держите себя в узде. Это, кстати, очень приятное ощущение. Вот тогда это йоговский аскетизм. Это ощущение властвования. Да, когда же вы что-то делаете противоестественное для организма, там вы не выспались, вам бы поспать еще часок, вы не-не-не, аскетизм, то это, понимаете, это членовредительство называется, не имеющее отношения, и иногда бывает даже очень опасно. Меня всегда раздражают наши политики, когда они говорят, вы знаете, я по 2-3 часа сплю, я все радею, а ваши, значит, там это... А я думаю, вот оно почему все так плохо. Он от недосыпа такие решения принимает, что дайте ему, пускай он выспится наконец хотя бы раз, понимаете. Тут такие бредовые телодвижения начинаются, да. Вот, то есть вот... Из-за этого неправильного понимания, ну, то есть, как бы, много очень вреда. Можно острый вопрос? Да. Всем известно, что также наслаждение дарит и механизм воли. отсюда мазохисты. И получается, что вот этот момент я очень часто вижу людей, которые, ну, как бы в хатха-йоге, они даже не скрывают, что мне больно, но мне от этого хорошо. Смотрите, нет, там вообще это нуждается в своем изучении, исследовании. Я надеюсь, вы этим займетесь на стыке йоги и науки. Как видится, там такой очень странный, непонятный механизм. Мы живем обычной жизнью, мы ездим в метро там, и так далее, и какие-то структуры нашего тела чисто физические. То есть, ну, вот какие физические? Вот у вас там, допустим, там кровеносные сосуды, они могут сжиматься, разжиматься. Как они это делают? Там тоже есть мышечные ткани. Они точно так же сжимаются или разжимаются, но это все происходит на уровне, как сказать, такого подсознательного, мы это, как правило, не контролируем пищеварение. Оно где-то там идет. И вот иногда наблюдается в современной жизни такой сбой, что от внешнего стресса, постоянно, ну, раздражение, ну, что-то нагнетание, да, вот эта вот внутренняя система наша, вот эти все эти, они поджимались, грубо говоря, и не разжимаются. Вот вы судорога, представляете, руку вот вы сжали и держите. Потом в какой-то момент начинается страшная боль. Но вопрос в том, чтобы вы был, уже и стресса нет, вы бы рады расслабиться, а не можете, что вы неконтролируемо это сжимали, соответственно, у вас нет контроля разжать. И тут вот есть такой механизм, ну, как бы, косвенный. Это когда вам плохо, вообще у вас внутри все, вам очень плохо, да? Вы просто идете и начинаете там физически себя, ну, чуть ли не насиловать, да, там, какому-нибудь пробежку там на несколько километров, или какие-нибудь штанги таскать или так далее. И что происходит? Происходит, что вы начинаете напрягать и расслаблять те мышцы, которые вам, или даже мучить, да, вот мучить, вот мазохизмом мучить то, что вам дано, ну, в контроле, и оно как бы эхом или волной разжимает то, что непроизвольно сжалось там. И после этого чувство облегчения. Вот китайская акупунктура по тому же принципу работает. Тут ткнул иголкой, а там полегчало. Понимаете, да? То есть, поэтому на поверку многие вот эти вот формы мазохизма, да, такие, когда там человек, ну, вот, показывают религиозных фанатиков где-то там в Филиппинах, что ли, у них там какой-то праздник, вот они там идут из себя, значит, это, колотят этими. Да, это везде, это любят везде этим заниматься. Понимаете, аналогичная же ситуация от неразрешимых каких-то вопросов бытия. То есть, знаете, вот есть естественное состояние наслаждения нашей жизни, а есть какой-нибудь вопрос двойственный, который берет ваше естественное наслаждение и сталкивает лбами. И вам от мысли уже плохо, больно, потому что приходит мысль, приходит эмоция, что-то внутри сжалось, вам плохо. А мысли вы, не думать вы не можете. И вот вы начинаете себя там собачить со страшной силой, чтобы хоть на какое-то время мысли исчезли, вот эти двойственные, раздирающие вас. Да, то есть. Как параджи, что делать, когда разум мечется, как бешеный слон, причини себе боль? Да, то есть вот иногда вот такие вещи, ну, чисто такие вот практические. Да, ну и дальше идем, у Патанджали, после того, как вы физически себя можете контролировать, можете приступать к дыханию. Вот от дыхания, дыхание в этом отношении тоже очень коварное. Если вы передышите, да, неправильно, вы перенапряжете какие-то внутренние структуры, они поджимаются, и вслед за эйфорией идет упадок. Почему мы так очень предупреждаем против практик пранаямы, гипервентиляции? Это коварные вообще на самом деле вещи. Знаете, как это водку пить, понимаешь? Пока пьешь хорошо, на следующий день встать не сможешь, да? Вот в известном смысле неправильно выполняемая пранаяма, без отдыха, там, без диеты, она приводит к тому же самому. Пока дышишь эйфория, проходит часов 12-20, расплата за эту эйфорию. Вот. И очень неприятная расплата. В схватке та же история. Если человек подсаживается на боль, то есть он не выходит на те уровни, когда у него расширяется вот это ощущение контроля над телом. Смысл в чем? Да, ты начинаешь с этого, но по идее ты потом осознаешь все больше, и ты можешь разжимать то, что у тебя сжимается, без боли. А люди подсаживаются на то, что проще, по сути. И вот это вот ощущение, получается, что в конце, в итоге мы получаем историю, когда тело больше не может просто это выносить, травмы, и до свидания, как прием. Ну, как со спортом, там ровно такая же история. Да, ну, спорт – это отдельная, действительно, тема, очень печальная тема. Ну, то есть... получается, просто какой-то уровень напряжения мы, наверное, ну, кто-то не может разжать без боли, а потом привыкает к боли. Там, где можно было бы уже просто поработать с легким напряжением, ну, каким-то, да, без боли, там люди все равно на боль скатываются. То есть формируется привычка, да, сформировалась привычка заниматься йогой, но она сформировалась заниматься через боль. И в итоге что мы получаем? Самопознание? Ну, да, ну, смотрите, сложный, в общем, это вопрос очень сложный. Сейчас давайте мы вернемся к нашей основной теме. У нас, собственно, по аскетическому помощи семинар. Значит, итак, друзья, чтобы помочь кому бы то ни было, надо обладать избытком праны. Чтобы этот избыток получить, легче всего это не терять, да, чтобы было достаточно много, ну, избыток денег. Самое первое, что приходит в голову, это меньше тратить, а второе — больше зарабатывать. И вот тут вот возникает следующая вещь, что меньше тратить вы можете, это резко ограничить свои контакты с миром. То есть сейчас это прямо бич какой-то. Огромное количество праны вы тратите через интернет. То есть любой просмотр любого мусорного сайта — это потеря праны. Просто потеря праны. Вообще, это очень странный, таинственный механизм на первый взгляд. Но на самом деле, если знать, что все соединено друг с другом, то есть, и поэтому, чтобы помочь другим, надо резко ограничить себя в просмотре этих мусорных сайтов. Сделать это крайне тяжело, поэтому, ну, самое рациональное, что можно придумать, это придумать себе план жизни или распорядок дня. К сожалению, его очень тяжело соблюдать, потому что весь наш мир, он как бы пытается сбить этот распорядок всеми силами. Но это одна составляющая. Другая, поэтому иногда мы там проводим практики совместного аскетизма, когда выделяем место и время, и все те, кто могут физически присутствовать, они приезжают. А те, кто не могут, подключаются, там, скажем, через интернет. Назначается начало практики, назначается завершение практики. И с чего начинается? Ну, самое первое — это... как бы вы начинаете делать физуху. Физуху — аскетичным методом преодоления себя. Или радость от преодоления себя. То есть, как бы вы естественные потоки праны, которые рассеиваются, начинаете перехватывать и начинаете их направлять на то, чтобы делать ту или иную позу. Вы делаете эту практику где-то там полчаса, час. Вокруг нет... Ну, то есть, и в мыслях у вас тот, кому вы хотите помочь. И вы пресекаете какое-то время, ну, то есть, грубо говоря, вы позанимались, вы как наполненный сосуд. И вот пока вы наполненный сосуд, вы начинаете думать о том, кому хотите помочь, соответствующими мантрами, при этом ограничиваете любые другие контакты свои. Какое-то время вы подумали, то есть большая вероятность, что прана пойдет вот именно по тому направлению, о ком вы думаете. Ну, потом вы возвращаетесь в обычную жизнь. Если же там какая-то тяжелая ситуация, то, что называется траур, то есть как бы вы просто продолжаете избегать всех каких-то там увеселений, чтобы постоянно, ну, максимум вы думали о том человеке, которому вы помогаете. Или, это, кстати, может быть не обязательно человек, это может быть какая-то ситуация или какая-то группа людей, это сплошь и рядом. Вот если так совсем просто объяснять, вот это вот основной механизм. Конечно, есть очень много усиливающих и серьезно усиливающих других факторов в виде то, скажем, когда вы еще также практикуете мантра-йогу, но до этого должны быть как минимум знакомы с мантра-йогой. У нас соответствующий курс есть там по мантра-йоге, и его, конечно же, надо изучать. Аналогичная ситуация с пранаямой. Можно достаточно сильно, как сказать, усилить пранаяму, но еще раз повторю, пранаяма – коварный метод. Он может давать вам эйфорию, когда вы ее делаете, а потом наступает провал. То есть, если вы не рассчитали силы, потому что... Как сказать, практика посвящения праны – это такая же, ну, как бы изнурительная практика, как все остальное, и надо рассчитать свои силы, то есть, чтобы вы отдавали столько, сколько можете отдавать, а не больше. А при занятиях пранаямой, особенно когда у вас нет опыта, вы можете известными упражнениями взять от себя больше, ну, чем, в общем-то, это было бы позволительно. Поэтому, как бы любая, ну, как вот, самое надежное, что есть, если можете делать физическую хатха-йогу, начинайте делать физическую хатха-йогу, как мы говорим, методом сознания или методом преодоления себя, или методом, когда вы преодолеваете себя и радуетесь, что преодолеваете себя. Вот это аскетизм. То есть, не когда вы там насилуете, то не досточки, то косточки трещат, понимаете, да? Нет, это уже членовредительство. А то, когда вы, не причиняя вреда... Да, да, вы как хрустнуло. Хорошо, да. Да, значит... И вот такой общий... Ну, как бы общее устремление... А потом начинается вот эта очень трудно понимаемая связка, чисто интуитивная. Вы помните, что в йоге, как и в науке, применяется в том числе и сомнение. Но в данном случае не коллективное сомнение, потому что коллектива нет, а личные сомнения. Ну да, ты делаешь, а вообще говоря, там ответ есть? А ему, может, не лучше. Нет, даже не в этом смысле, да, то есть, да, то есть, как бы, то есть, понимаете, да, вот, есть мы, есть окружающая Вселенная, и мы с окружающей Вселенной представляем единое целое, только мы это не понимаем, и нам надо как-то, значит, научиться коммуницировать с окружающей Вселенной. И есть привычные нам каналы информации, нам кто-то может что-то сказать, мы что-то можем увидеть, услышать и так далее. А есть тонкие каналы информации, о которых очень любят в Индии рассказывать, писать в книжках, там, что вот он сел в медитации, ему там что-то явилось, ему там открытие там, или какое-то послание пришло. Западный человек обычно это читает и думает, ну, форма шизофрении, галлюцинации там, и прочее, прочее, да? Вот почему? Потому что он ждет подтверждения, согласно науке, что если кто-то получил такой опыт, то он должен быть воспроизводим для другого человека. А тут, в принципе, этот опыт лично ваш. И вы не можете не доказать, другой человек не может ни доказать, ни опровергнуть, чтобы его получили. Понимаете? И тут приходится, тут достаточно такая серьезная, серьезная степень следующей самоосознанности, это когда вы один на один со Вселенной. Вот то, чего обычно у нас очень тяжело дается, мы обезьянки социальные, мы всегда вольно-невольно, сознательно-бессознательно требуем подтверждения, одобрения или порицания от окружающей стайки. То есть, если стайка одобряет, то да, если стайка не одобряет, то нет. Когда мы оказываемся один на один со Вселенной или с проблемой, мы реально чувствуем себя очень неуютно. Очень неуютно, ну как это, ни у кого не подсмотреть, не списать, не спросить, там никто за тебя ничего не сделает. Да? Вот этот вот достаточно серьезный опыт познания мира один на один. Он необычный, он страшный где-то, мы просто к нему не привыкли. А тут надо привыкать. И по мере того, как вы начинаете уже с одинаковым вниманием анализировать буквально все, что к вам приходит. То есть даже самая идиотская мысль, или какой-то там сон, или какое-то настроение и так далее, вы начинаете с равным уважением и вниманием анализировать любой свой опыт, но при этом направлять на него, опять же, два этих метода. Во-первых, метод сомнений. Действительно выяснится, что часть каких-то там откровений с небес или каких-то там голосов – это ваша галлюцинация. И очень неприятно бывает распознавать в себе вот эти паразитические структуры, которые вводят вас в заблуждение. То есть очень неприятное откровение бывает, что то, что ты считал чем-то там, может быть, высшим, запредельным, оказывается просто какая-то там игрой разума, не имеющая отношения там ни к реальному, ни к физическому миру никакому. Но среди этого всего время от времени будут проскальзывать какие-то такие причинно-следственные на тонком уровне события, которые с точки зрения, вы не сможете их доказать, опровергнуть, но с точки зрения внутренней системы отчета у вас выстроится такая же четкая причинно-следственная связь, как и у ученого. Поставил эксперимент, получил результат. То есть получается, что как бы все те механизмы, которые в науке, действуют и в йоге, но только лишь действуют в йоге в рамках одного человека. И принципиальное ограничение вы не можете, ваше доказательство внутри, оно непереносимо другому человеку, потому что у другого человека своя собственная вселенная, вы туда не имеете доступа и все, да? А мы к этому совершенно не привыкли. Вот, поэтому следующим таким моментом, это достаточно внимательное отношение ко всему, что приходит во внутреннем мире, самым четкий его анализ, опять же, на предмет сомнений, даже если вам какое-то там откровение с небес пришло, так спросите, это не игра или разума моё. Вот, помните, что логической проверкой вы никогда не сломаете сверхлогику. Но все ваши сомнения, они просто ничего, они не смогут разрушить, если действительно на каком-то более высоком уровне приходит какой-то опыт. И, конечно же, вот когда вы делаете эти аскетичные практики, то вы должны анализировать, да, что после этого происходит. Да, вот если так уж совсем своими словами. Вы одинаково должны серьезно относиться и к тому, что вам приснилось, и то, что было произошло в обычной жизни, и попытаться как бы проследить взаимосвязь. Будет много взаимосвязей таких чисто иллюзорных, которые рассыпятся под натиском внутреннего сомнения, да? Но есть вещи, которые вот однозначно вас выведут на вот осмысление, как устроен этот мир. Еще раз, обидно, что никто вам в этом помочь не сможет. Это та часть, где ни родные, ни близкие, ни друзья, ни знакомые, ни самые-самые близкие, они просто не могут заглянуть в вашу вселенную. Ваша вселенная – это ваша вселенная, и это бывает очень, ну, как бы непривычно. То есть какую-то часть пути мы все идем, мы самостоятельно. Мы сами рождались, сами живем, по большому счету, сами будем умирать. А, собственно, мы к этому не привыкли. Мы привыкли сразу же зацепиться за стайку. Все побежали, я побежал, все что-то делают, я делаю. И это бывает очень тяжело. Ну, смотрите, даже по большому счету вот наука – это люди, которые на переднем крае идут, в общем-то, в одиночестве, пытаются познать то, что, до чего основная масса людей просто никогда не думала. Да, вот так же и в йоге. Так, ладненько, хорошо. О, это что-то вкусненькое. Так, вопросы давайте. По поводу да. Праны, да, вот то, что Катя говорит. А если ты чувствуешь, что как бы ты вроде как и не можешь там перенаправить туда, или что-то не получается, да, я так понимаю, ну, то есть безрезультатно вот эта вот попытка перенаправления сэкономленного, да, или как бы высвобожденного потенциала на помощь. То, чаще всего мозги. Вот ты там что-то себе намереваешь, а у тебя там всплыло, все, до свидания. И то есть, если нет привычки разрывать вот эту связь мысль-эмоция, да, то есть в моменте, это же получается все психотворно. Конечно, то есть, понимаете, вот этот вот мощнейший инструмент по помощи личным аскетизмам праной другим, он, по сути дела, возможен только лишь если вы на стадии эволюции, когда у вас развит разум. Потому что, что делает разум? Разум может аккумулировать чистую прану. Если мы безмозглые эти самые существа, да, там такой нет способности, то есть вот, почему еще считается, что рождение в теле человека – большой подарок? Вот, но от положительной стороны тут же приходит и отрицательное. То есть, как бы, сами структуры разума способствуют тому, чтобы мы накапливали чистую прану, но сами же процессы в разуме способствуют тому, что мы моментально теряли на паразитическое мышление, на какие-то идиотские наши эти самые стремление, и поэтому хоть какое-то время удержать эту прану, да, это надо хотя бы до какой-то степени иметь тренированные мозги. А с мозгами совсем все плохо. Они у нас практически нам не слушаются. И единственный способ хоть как-то, хотя бы на время их удержать, это заниматься физухой. То есть, грубо говоря, контролируя физическое тело, вы хотя бы в какой-то степени начинаете контролировать мысли в голове. Это позволяет вам выиграть время для того, чтобы эта прана переправилась именно тому, кому надо. Что только перестаешь, мысли раз, все раскидали, понимаете, да? Вот, поэтому, вообще, строго говоря, как сказать, есть такие совершенно волшебные истории про йогу, в частности про Рамакришну, рассказывали такую историю, что даже сам, будучи не очень таким физически сильным человеком, он мог исцелять других людей одним взглядом, одним жестом или одним волеизъявлением. Ему там говорят, что там-то, ну ладно, хорошо, сейчас я мантру прочитаю, все. И действительно, это случалось. Почему? Потому что он контролировал на, ну, как сказать, на более тонких уровнях, да, ему вот эта вот аскетическая физуха не нужна, потому что он настолько хорошо контролировал разум, что, ну, это фактически бесполезно, да. Но для нас с вами, мы не можем себя контролировать, мы не можем контролировать свои эмоции, свои мысли. Нам легче контролировать себя физически и хоть на какое-то время контролировать разум, а именно разум посылает эту прану, понимаете, накапливает и посылает ее, да, вот здесь вот такая вот как бы обходной маневр. Хотя в будущем, как считается, если вы достигаете действительно этих ситхи, то вы можете управлять этой праной без составляющей физухи. То, чем, в общем-то, также чем славна была та же Индия, когда какой-то там странствующий садху мог действительно помогать, исцелять волеизъявлением, вот своим волеизъявлением, понимаете. Ну, понятно, это со временем, как утверждают, йога приходит ко всем, но начинать надо с того, что вот есть сейчас прям. Так, давайте дальше идем. Что еще у кого? В этом же контексте, радость от преодоления себя в аскетизме. Получается, что мы как бы вот этот момент, когда нам становится хорошо от того, что мы делаем, да, вот этот момент мы, по сути, перенаправляем. Или просто сам факт, что мы замучили тушку, разум немножко там это подостыл, да, со своей... Да не факт, что даже тушка замученная. Оно, знаете, начинаешь заниматься, а тушке неохота, а потом в процессе занятия тушка радуется даже. Что... Я имею в виду, что просто меньше стало праны на обезьянку внутреннюю. И как бы тут вопрос того, что вот как только ты в состоянии более-менее при помощи физического тела устаканить разум, или нужно хватать момент, когда тебе становится хорошо от этого, и вот этот момент перенаправлять туда. Смысл в чем? Или это вообще не имеет значения? Нет, просто достаточно, еще раз, вот понимаете, иногда достаточно самого факта, что вы физическим образом набрали уровень праны, оградили себя от потерь, то есть вы ограничили себя общение со всеми людьми, и знакомыми, и незнакомыми, неважно с кем. И в это время какое-то думайте о том, кому нужна эта помощь. То есть прана автоматически идет сама. То есть вот она просто достаточно просто думать о том, что вы хотите помочь этим. Вот можно в ключе мысли как раз вот думать, но ведь можно подумать, да, так, что ты потеряешь как бы от этого. Например, практиковался такой, ну, скажем так, хорошей отчаянностью, да, с радостью от преодоления себя, с позиции силы, а потом как после этого думаешь, и как мне сейчас подумать так, чтобы это реально было, ну, скажем так, правильное вритти, да, чтобы не потратить сейчас. Потому что можно же, ну, быть, смотрите, хоть бы не умер и там углубиться в какие-то там свои... Да, да, вот почему мы обычно вот в этом сообществе мы, как правило, очень не рекомендуем говорить, человеку нужна помощь, в чем, умирает ли он, или уже умер, или может там что-то, или в другом смысле. Да, да, вот, да, чтобы, почему здесь происходит, здесь очень коварные мозги, потому что коварные мозги, они начинают на вас же натягивать этот же сценарий. Так, если он умер, а почему ты думаешь, что ты не умрешь? И уже начинает мысль, ты себе начинаешь представлять, как ты будешь умирать, ты понимаешь, да? То есть вот это же в чем? Вот самая большая проблема у мозгов – это воспоминание и воображение. Да, вот, собственно, для чего, почему мозги показали такой хороший результат на протяжении эволюции? А секрет очень простой – они отравляют жизнь. Вот у обычных безмозглых существ – у них все замечательно, но они, у них вероятность того, что они не доживут, большая. А у тех, у кого есть мозги, мозги в первую очередь заточены на негатив, чтобы не было в реальности негатива. То есть расплачиваемся негативом в мозгах, чтобы не было в реальности негатива. Но иногда перегибаем в этом палку, да? И что делают мозги? Мозги слышат любую отрицательную новость, и самое первое, что включается, включается эгоизм. Так, если кто-то где-то умер, так, а это может быть и я умру, да? То есть сразу же перенос на себя. И понятно, начинает в голове рисовать воображаемые картинки, исходя из предыдущего опыта. Потому что если он видел, как другие умирали, он это легко себе. Если он никогда не видел, знаете, вот есть как это страна непуганных идиотов, там, знаете, такое выражение Ульфа и Петрова, да, про Америку. Страна непуганных идиотов, потому что он бы испугался, но он просто не понимает вообще, в чем суть опасности. Да? А вот если был хотя бы один негативный опыт, то возникает воображение, вы из как бы хранилищ своего сознания этот опыт вытаскиваете, накладываете на себя с еще ужасающими подробностями, значит, это все. Вы такую нарисовали, значит, феерически ужасную картинку, но разум при этом начинает тут же лихорадочно искать, а как бы этого не допустить, а вот если сделать это, то можно избежать и так далее, что, в общем-то, он занимается прогнозированием событий, да? И потому что, если, не дай бог, что-то действительно подобное начинает происходить, у вас уже есть какой-то план действий, вы не будете тупо, значит, ждать там своей кончины, вы там начнете шевелиться. Вот, но вопрос в том, что все больше и больше, что называется, идет фейк-ньюс. И получается так, что вас все больше и больше начинают запугивать, ну, информационный террор, вот сейчас красивое слово, мне оно очень нравится, сочетание, да, информационный террор, чтобы вас запугивать. Ну, потому что раз вас напугали, вы мобилизовали разум, нарисовали ужасающую картинку, продумали пути отступления, но вы на этом потратили прану. И вы должны какое-то время восстанавливаться. Восстановление, как правило, идет очень медленно. Потому что даже вот наши друзья-ученые говорят, что возбуждение и торможение нервной системы – вещи, ну, несимметричные. Мы должны уметь быстро мобилизоваться, как бы взять быстро взаймы в долг. А потом убрали от тигра, ну, будешь в своей пещере там рассказывать, как ты там еще неделю отходить. И восстанавливать силы, да? А представьте, ты еще от первого не успел восстановиться. Как получаешь второй, как получаешь третий удар? Все это приводит просто, знаете, не на уровне какой-то потусторонщины, а на уровне физического истощения нервной системы. Просто физическое, просто не успевают организм подтащить продукты питания, устранить там продукты метаболизма, потому что, ну, вы прекрасно знаете, нервные клетки, как и все клетки организма, они питаются. Они поглощают большое количество сахара, большое количество там питательных веществ, непропорционально массе. Фактически четверть кислорода, я не помню, сколько там, какая, да, идет на разум. А вы представьте, одна фейк-ньюс за другой фейк-ньюс, одна фейк-ньюс за другой фейк-ньюс. В результате вы можете просто умереть. Вы можете истощить свой организм за счет вот этого вечной тревоги. И просто реально, ну, реально начнутся чисто физические проблемы. Не какие-то там, знаете, там потусторонние, еще раз хочу подчеркнуть. Именно, это хорошо описано. Переутомление, да, почему вот очень опасно, опасен интернет, очень опасны новости. Откуда я это знаю очень хорошо? Дело в том, что, ну вот, смотрите, я работал в бизнес-консалтинге, ну, много где я работал, и вот есть такое направление, как торговля на фондовом рынке. Значит, когда вы берете свои кровно заработанные денежки и помещаете в те или иные акции, в надежде, что там они вырастут, а потом вы видите, что график, он сегодня растет, завтра падает, растет, падает, растет, падает, растет, падает. И когда он растет, вы, ну да, да, хорошо, но когда падает, реакция вашего организма, что все, блин, все, я банкрот, все, на нищий, я разорен. Да, то есть наша нервная система гораздо сильнее реагирует на отрицание, ну, на отрицательные новости, чем на положительные. И потом пошли просто гигантское количество проблем вот с теми, кто там на фондовом рынке играл. Они просто сходили с ума, спивались, наркоманивались, ну, потому что в таком режиме долго они не могли жить. Значит, нужен допинг. Ну, какой может быть допинг? Сперва пили, потом, когда дурь пошла, дурь начали жрать. Да, то есть, и все, все, привет, да. А в таком режиме долго не выдержишь. А потом следующая вещь, ну, сейчас у каждого в кармане. Сейчас, вот, кстати, самая страшная вещь, это ваш мобильный телефон. Вот, почему? Потому что зазвонил звонок, а что случилось? Такой элёрт, понимаете, да, что там, все ли. Вот, и он вас подтачивает, он вас постепенно потачит. Умные люди сейчас с собой телефоны вообще не таскают. Типа, да, я выхожу раз в неделю на связь, во вторник с 10 там, до 5, все, все остальное время меня нет для вас. У меня нет никаких сил, да, и средств, да. И вот это самое, да, потом, очень рекомендую, кстати, это очень хорошо писал дядечка. Дело в том, что вот у дядечки примерно, ну, такой дядечка одно время очень популярный был в России, Насим Талеб. У него есть 4, по-моему, книги, я забыл, в какой из них. Он там с помощью математики дает очень красивый пример. То есть, допустим, вы вложили деньги в начале года, волатильность рынка такая-то, значит, и он чисто математически показывает, что даже если вы в конце, ну и дальше, вот состояние инвестора в зависимости от того, как часто он смотрит в телефон. Да, вот он вложил свою $1000 и не смотрит весь год. В конце года посмотрел, о, прибыль! При такой волатильности все, одни положительные эмоции. Значит, следующий вариант, он смотрит каждые 3 месяца. Значит, а там, ну, там я сейчас могу что-то набрать, посмотрите, у него прям таблица есть, все математически верное, да, все там. Там получается, что, значит, по-моему, ну, к примеру, да, там, допустим, 3 квартала положительный, 1 отрицательный. Значит, он какие-то 3 месяца, ой, плохо, все, все он переживал. Потом дальше, если он начинает смотреть каждый месяц, то там уже получается, что там, допустим, 5 месяцев отрицательных, а 6 месяцев положительных. То есть там совершенно, ну, неочевидная вещь. Потом дальше, если он начинает смотреть каждый день, то там вообще чуть ли не день хорошо, день плохо. Если он начинает смотреть каждый час, ну там, не помню, на каком он там останавливается, то есть получается, что чем чаще вы смотрите, просто жизнь, типа, жизнь превращается в форменный ад. И это просто тупая математика. То есть даже если, как сказать, запрограммированный хэппи-энд, но если каждую секунду смотреть, как этот хэппи-энд наступает, можно не дожить до хэппи-энда, понимаете? Именно от истощения нервного, истощения. Потому что это очень несмешные истории, друзья. Очень несмешные, они не, мы просто не знаем, какое количество людей от этого реально гибнет. Не гипотетически гибнет, реально спиваются. Кто-то спивается, кто-то, ну, там, господи. Вот. А кто-то начинает себя, ну, понимаете, переутомленная нервная система, и потом начинает делать ошибки. То есть, понимаете, да, если у тебя, вот как, истощена нервная система, потом ты, вероятность ошибочного решения возрастает. Ты просто тупо делаешь ошибку, потому что ты устал. Вот, поэтому, к сожалению, это все недооценивается, и есть заинтересанты высасывать из вас прану. Все средства массовой информации профессиональные – это враги человечества. Почему? Ну, потому что они живут с рекламы. Вот, допустим, какой-нибудь CNN, или какой-нибудь там Bloomberg, да, или что там у нас там, аналог типа а-ля РБК. РБК, Росбизнес, чё, как это… Консалтинг, да. Вот. Они постоянно... Ну, нет, давайте так. Все, что касается бизнес-новостей, это отдельная тема. Все-таки бизнес-новости, они немножко... Или, как вы знаете, Zero Hedge. Посмотрите, Zero Hedge. Вот. Значит... А вот возьмите... Почему? Потому что, как правило... Ну, как бы бизнесмены, они с этого деньги имеют. Да? Они должны знать все слухи, сплетни, чтобы быстро принимать решения, да, потому что, ну, вот прямо сейчас, да. А возьмите какой-нибудь там, действительно, типа а-ля CNN. Они живут с рекламы, как вы понимаете. Значит, реклама стоит дорого, если ее много просматривают людей. А люди смотрят новости, если что-то есть в новостях. А если нет ничего, тишь да гладь, они разорятся. Значит, что они начинают придумывать? Фейк-ньюс. На пустом месте начинают придумывать. Вот фильм такой есть замечательный, помните, «Хвост виляет собакой». Вот прекрасный фильм. Когда начинают, значит, это самое, какие-то говорить такие фразы. Ну вот сейчас вот очень часто, это все доползло до русскоязычной сейчас публики, там, в Государственной Думе рассматривается законопроект о том, что все ходили в намордниках. Все такие раз, потому что все думают, что уже принят законопроект, да? То есть вот это слово собираются принять и приняли, в голове-то отключается. И все такие, как же я гавкать-то буду, невозможно, да? Это сплошь и рядом. Вот это наперсточники, друзья, вот знаете, сирены, которые, знаете, это самое пели и убивали этих самых моряков, да, просто если вы, ну, как бы, если нет жизненной необходимости следить за новостями, а она бывает крайне редко, лучше вообще не включайте ни телевизор, ни радио, ни интернет, вообще держитесь дальше, подальше. Глава ЦБ не исключает... Да, не исключает, да, что вас всех пересажают, да, то есть... Ну, там, понимаете, они голодные и злые, журналисты голодные и злые. Им хочется тоже кушать, у них семьи, дети, ничего личного, понимаете, да, вот так жизнь сделана, значит, это только одно, вы не должны быть идиоты, а мы идиоты, то есть пропаганда страшная вещь, она вас высасывает, понятно, что если вы будете тратить прану на это, вы никогда никому не поможете, потому что вам уже надо помогать, понимаете. И вот, ну, знаете, вот в свое время по этой причине там во всех религиях строили монастыри, там каким-то жестким уставом, все, пришли там вот такенные стены, на ночь закрылись, да, и все. И ни электричество, ни радио, вообще ничего, там, в посте и молитве. И все ничего, бодренькие, живут, наоборот, даже это самое, сильные эти. Почему? Потому что это по-настоящему опасно. По-настоящему опасно. К сожалению, тоже такая вот печальная статистика из тех людей, кто приходит в открытую йогу и учится, потом смотрим, почему перестали, добросили. Как правило, вот эти паразитические потоки информации уносят в сторону. Самого разного характера. Все, раз, все там, знаете, а если тебя заманили в этот темный лес, значит, там волки тебя и сожрали. Помочь нельзя, вы понимаете, да, вот, вот никак. Вот если человек стал фанатом просматривания социальных сетей, это как наркотик. На это подсаживаешься очень сильно. Сделать, контролировать себя не можешь, прямо вот внутри так, ну что ж там написали, там или там что, что-нибудь, да. Вот, поэтому, еще раз, правило, если уж вот вы стали такой наркоман, то надо как-то слазить с этой иглы. И, ну, рецепт такой, хотя бы возьмите за правило, что начинаете день с чистых средств массовой информации. Вот сейчас вот в открытой йоге огромное, тоже вот вырисовывается совершенно неочевидные задачи и проблемы. Вдруг мы поняли, что если мы сейчас сами не начнем формировать ленту новостей, касающуюся не йоги, а вообще просто жизни, то народ обязательно пойдет в какие-нибудь грязные гадюшники и наберется вшей так, что потом, ну, в общем, не отловить их, да? И вот эти все наши дружеские проекты типа iTemp University или там вот эта йога-триада и так далее, они... вот уже, они, знаете, они сейчас двигаются от безысходности. Мы просто видим, как чума выкашивает ну, народ. Народ попадает в социальные сети, ему там, ну все, и он теряется, его сожрали. Высосали из него прану. Знаете, как эти марсиане, помните, это война миров, они ловили людей, высасывали, значит, из них все соки и выбрасывали. Да, вот примерно та же самая ситуация со средствами массовой информации. Они как бы кормятся вашей праной. И получается, что... вот очень чудовищная сейчас ситуация, что с одной стороны, ну вот как поступают религии и секты, они просто тупо запрещают своим последователям вообще включать телевизор, ходить в интернет, там проклятие, ну, в общем, там отлучение, да? Но это тупиковый, ну, потому что цивилизация идет, вы не можете без этого жить, потому что это, ну, как мы должны получать информацию, это как еда, без информации... Мы исчезнем, мы, ну, как бы, мы как вид исчезнем, да, это новая реальность. Значит, Какой выход? Ну, если везде кормят фальсифицированной пищей, надо строить свою столовую, где хотя бы кормят более-менее проверенной. Более или менее, потому что все, конечно, отфильтровать невозможно. И вот стал бы, в частности, по этой причине проект iTemp University, чтобы там разместить какой-то вот эти наш Important Link, Twitter-канал, не Twitter, как он, Telegram-канал. Почему? Если начинаете день... Начинайте его с более или менее проверенных, выверенных, ну, как бы источников. Сперва чуть-чуть побудьте там, посмотрите, то есть создайте хорошее впечатление в разуме от более или менее, ну, там, наш бхавный, вот он сейчас, он, конечно, ужасно выглядит, потому что старинный движок 20-летней давности на опен-йоге, да, там, а? Ну да, ретро такой, да. Да, ретро, да. Да, причем его невозможно апгрейдить, он просто настолько устарел, что его только снести можно. Да. И вот начните там, пропитайтесь бхавой, а потом идите на какую-то нашу ленту, типа. Вот этот блог на iTemp University, где, ну, по сути дела, выкладывают видео более-менее познавательные, более-менее проверенные и более-менее, ну, как бы, они подбираются вот из такой, из такого соображения. Вот та информация, ради, ну, которая поможет вам выжить. Вы, вот тупо вы. Почему? Потому что вот раз новое явление, скажем, в компьютерном каком-то деле, да, ну, вы должны знать основные тренды, где вы их будете искать. Замучишься искать. Или что-нибудь в науке, или что-нибудь в культуре, или что-нибудь в философии. То, что ну, как бы не противоречит трем принципам йоги, но позволяет определить тренд, ну, как сказать, цивилизации, цивилизации, потому что цивилизация меняется. Если вы сейчас, ну, вообще обрубите, да, каналы информации, я с ужасом. Это вот, Катечка, ты мне, по-моему, сказала, Вкусвилль вел первый магазин без продавцов. Вообще без людей. Даже охраны нет, никого. Ну, покупатели-то есть. Вообще без людей этим не удивишь, да, магазин без людей, это нормально, да. Да, без работников, да. Значит, что это такое? Все, это называется «приехали». Злые языки одно время это называли уберинизация бизнеса. Или уберизация. Да, то есть есть такая компания Uber, такси. Вот, они разработали новую модель управления бизнесом, сняли сливки и начинают громить со страшной силой традиционные бизнесы. Это вот сейчас, это ужас. Вот я как я, какое счастье, что я не в бизнес-консалтинг, я бы с ума сошел. Ну, просто, друзья, это не смешные вещи, там какая-нибудь фирма, ну, от больших до маленьких на глазах разоряется. По поводу форума можно немножко? Да, конечно. Вот прям реально рабочая тема, очень, не знаю, меня лично очень прям форум иногда даже прям спасает. Вот у меня был такой момент, я перестала работать там, где работала, в школе, и у меня потом было ощущение разочарования. Я даже не успела доучиться еще, только на четвертом курсе, а я уже понимаю, что я, ну, как бы не планирую дальше там. И был момент просто потерянности. И тут вдруг я открываю социальные сети, там в Телеграме на iTemp приходит реклама курса тестировщика. Я такая бам-бам, всегда про это помнила, но как бы руки не доходили. И тут я начала проходить и почувствовала, что, блин, а я что-то еще теперь могу. Ну да, давайте, друзья, давайте я сейчас немножко, мы, Олег, где? Ага, давай мы на паузу нажмем, мы сейчас немножко, давайте, сколько у меня времени еще? Да, ну, надо практиковать. Практиковать, ну давайте чуть-чуть мы потратим времени, потом мы продолжим, да, ага, и включи, чтобы это было. Давайте немножко мы поговорим еще раз про тренды мира. И про, ну, вот основные такие, ну, ваши задачи личные. Смотрите, ваша задача выжить и не оскотиниться. Да, хорошая, да? Не просветлиться там, понимаете, по воздуху, это все потом будет, да, то есть. Значит, и, конечно же, ну, с голоду вы не умрете, без денег вы не останетесь. Мир богатеет с каждым часом. Другой разговор, что другая страшная вещь, она иногда, ну, просто убивает людей, это когда ты не видишь своего будущего так, как ты его себе представил на основании опыта, как жили твои родители и так далее, и так далее. То есть да, вы будете там жить на пособии по безработице, вы не умрете, но вот это вот ощущение отсутствия социального статуса или, ну, когда ты перестаешь приносить пользу людям, есть такой очень коварный механизм, изучаемый в йоге. Звучит он следующим образом. Ключи к наслаждению сверхспособности находятся в руках окружающих вас людей. Вот есть реальные вот ощущения радости, счастья там, и так далее, оно у вас есть, но только вы сами не дотянетесь до них. А вот окружающие люди запросто. И если у вас есть, допустим, профессия, которая востребована, и вам за это еще деньги платят, то это чистые деньги, вы с них радуетесь. Если вам дают эти деньги вне зависимости от одобрения общества, что вы что-то сделали полезное, рано или поздно начинаются большие проблемы с головой. Я забыл даже, как это, какой-то даже психологи даже наши наконец-то сделали что-то, хоть что-то ценное, да, они изучили этот феномен бесполезной работы, когда человек работает на работе, ему платят, но он заведомо знает, ну, грубо говоря, копает яму один день, другой день ее закапывает. И так целый год, да. Но платят хорошо. Так вот, вдруг стали наблюдать, что проблемы это вызывает. То есть, если человек знает о бесполезности своей работы, у него очень, ну, не позавидуешь ему. Не позавидуешь, да. И поэтому вот вопрос востребованности и вопрос приобретения еще дополнительных компетенций, но вот тут беда. Весь мир сейчас заставляет постоянно менять профессии. Вот постоянно. Вот, наверное, профессия йоги единственная та, которую вот можно получить и так и умереть с ней. Да? А все, и то тоже надо постоянно чему-то обучаться, потому что если вы профессия преподавателя йоги, вы понимаете, что это упирается в рекламу. Реклама упирается в изучение компьютерных технологий, как это. В общем, там много совершенно необычных вещей, которые надо изучать, которых раньше не было. То есть видится, что система непрерывного образования. Ты постоянно, чтобы быть востребованным людьми, должен образовываться. А традиционные классические учебные заведения совсем для этого не приспособлены. Просто абсолютно. Это большая проблема, большой ужас. Не учат, просто не учат. То есть не учат тому, что сейчас наиболее востребовано. И, ну, вот вопрос в том, что вот опять же в связи с ай-темпом, самая красивая схема для сохранения, ну, мы, конечно, в первую очередь для сохранения йоги, самая красивая. То есть йога, она, в общем-то, редко сказочно прибыльна. Да, она не даст вам там умереть с голоду, но, понимаете, чтобы заниматься, скажем, теоретической йогой или еще какой-то йогой, да, она скорее даже затратна. Ну, никто вам не заплатит, если вот сколько у нас было, вот мы сейчас ведем там Яса-йогу, да. Яса-йога сверхвысший пилотаж. Очень редко, нет ее нигде, пустые залы. Почему народ не знает, что это такое? Понимаете? А вот если бы была там какая-нибудь йога с нуля, ну, народ знает, приходит побольше. Понимаете? Вот чем более высший и редкий вид йоги, тем тяжелее сделать ее монетизацию. Да? Поэтому, ну, как бы самая выгодная стратегия, чтобы у вас помимо компетенции профессии преподавателя йоги были еще другие компетенции, позволяющие вам быть востребованным, даже не деньги зарабатывать. Еще раз, друзья, с голоду вы не умрете, вот мир поменялся, не дадут вам. А вот чувствовать свою невостребованность и все вытекающие с этим психические расстройства, да. Поэтому хорошо, когда у вас дополнительные специальности. Ну вот мы рекламируем, всегда продвигаем, что сейчас вот рынок IT, он бездонная бочка, он не насыщаем. Все, кого я знал в области IT, всех скупили. Ну, это для нас большая трагедия, потому что вот были у нас ребята, разбирающиеся в IT, ну все, они сейчас уже в других странах, ну то есть они все как бы высасывают все кадры в IT, поэтому IT бездонная бочка. То есть получить компетенцию, профессию в IT, это будет в ближайшее время очень востребовано постоянно. Вот, поэтому в качестве дополнительной профессии действительно начать можно с тестировщика или еще с чего-нибудь. Неважно, с чего на самом деле начинать, потому что там работы всем хватает. По сути дела, делается параллельная вселенная, цифровая вселенная. То есть у всего, что есть физическое, есть цифровой как бы двойник, и этот цифровой двойник надо создать. А те, кто их создает, того нет. Нет людей, кадров нет, понимаете? Тут с ужасом все понимают, что кадров нет. А тут еще мир постоянно меняется, технологии постоянно. Там старое, элементарное, не могут найти человека, чтобы разобрался. А про новое вообще говорят. Сказочные зарплаты, безумные зарплаты. Просто вот я вот смотрю, как вот зарплаты буквально... Мы начали эту тему двигать еще года 3-4 назад, да? Да, раньше. Даже раньше, да? Активно начали двигать. И, знаете, по закону Мура, понимаете, зарплаты удваиваются каждый год. Не потому что, а потому что людей нет. Спрос большой, предложения нет. Значит что, надо поднимается зарплата, чтобы выманить. Сперва высосали из Москвы. Ну, Запад высосал, если говорить про бывший СССР, из Москвы. Сейчас начинает Москва высасывать из регионов. Регионы из местных каких-то этих. То есть огромный пылесос идет. Вот разбираешься, вот высасывает просто на раз. Поэтому, если не знаете, чем заняться, ну, приобретайте компетенции в IT, ну, хотя, знаете, не всем это подходит, ну, в том плане, у кого-то, может быть, там, мечта стать там поэтом или писателем, да, а тут ему IT. Так, ладненько, давайте мы, наверное, на паузу. Еще есть вопрос, почему да. Я просто... Да, давай, давай. Аскетической помощи, а несколько дней хотя бы чуть-чуть воздерживаться вот от соцсетей, там, от избыточного общения, то есть чтобы как бы хотя бы немножко подготовиться, настроиться, чтобы потом не сразу из вот этого ада нырять, да, в эту аскезу, а немножечко перестроить мозги хотя бы пару дней, там, да, или один день хотя бы, и чтобы потом уже как бы влиться в практику. Ну, видишь, это смотря у кого какой образ жизни, если у тебя там по работе, ты волей-неволей в этом, ну, где ж ты возьмешь эти дни? Ну вот еще раз, друзья, вот сейчас мы пришли к такому рецепту, к рабочему рецепту. Начинайте день с Бхавы, начинайте день с форума отзывов, потом идите на блоги iTemp University, на блоги, там, если интересуетесь МЖ, там, какому-нибудь триады. Ну, потому что, знаете, если вы будете просто чисто йогу, она, знаете, как одно и то же блюдо есть, ну, тошнить начнет, и вас потянет налево. Вас потянет в какие-то социальные сети, где там что-то новенькое, что-то интересное. Это вполне естественное, реальное, да. И вот сейчас стоит задача, я слезно прошу вас всех в этом проекте, то есть надо строить свою чистую столовую информации. То есть, почему мы создаем эти информационные каналы в Телеграме, блог itempuniversity.com и так далее, что вот начинайте оттуда, посмотрели там, потом, ради бога, идите во все там тяжкие, идите по этим всем социальным сетям, но только чтобы первая часть, вот как, знаете, как такой, как такой рефлекс был, да, включил интернет, сперва бхавная йога, потом более или менее проверенная научная информация, да, потом все остальное. И если у вас выработается вот такой стиль жизни, то на подсознании вы потом поймете, не, если я слишком плохо себя чувствую, чтобы лезть в эти социальные сети, да, потому что вот так жесткая регламентация, ну, она, как правило, не работает, а вот такой мягкий подход, вот он более жизнеспособный, мне видится. И если на этом контрасте вдруг кто-то отрывает телефон или еще хуже лично, вот здесь провал такой, что потом никакой форум не поможет. Ну, по крайней мере, я это поняла. В смысле, я не понимаю, что значит... А... Ну, вот ты занимаешься... Да, а тебе кто-то звонит. Тебе либо кто-то, да, в телефон, либо кто-то лично начинает что-то вообще из другой оперы, тем более что-то от тебя хотеть или ныть. Вообще просто вышибает так, что потом сутки не можешь прийти в себя. Вот я же говорю, вот это эффект ставни с той ноги, понимаете, да? Это очень, ну, вы расслабились, и вы получили удар, да, знаете, да? Да, поэтому, ну, вот, смотрите, да, вот, ну, как бы, я могу, вот, единственное, что вот посоветовать то, что вот я сейчас вижу, как многие там знакомые, йоги, там, йогини, они спонтанно вырабатывают какие-то новые реалии жизни. Первое. Без предупреждения никто никогда не звонит. Вообще, я чувствую, сейчас скоро телефоны умрут. То есть звонок – это действительно что-то очень серьезное. Ну, что вот надо быстро-быстро, да. Если можно написать, если это не горит, что называется, не можно подождать, обязательно какое-нибудь послание, ну, в форуме, ну, или не в форуме. Ну, вот сейчас вот все делают ставку, я вижу сейчас большие шансы у Телеграма. Мессенджер, да. Да, да, вот, и почему? Потому что начинается по пустякам и так далее. Потом, второе, это как бы иду заниматься йогой, телефон с собой не беру. Выключаю звук, лежит, подождут. Потому что если вы занимаетесь, он звонит, у вас в голове мысли, что там все уже, там все, конец света, все умерли, значит, вот, вас, да, помогите, да, Оби-Ван Кеноби, ты моя, помните, да, вот. На ОПЗ больный слушатель в Телеграме в Пикабу сидел. Это прям что делал? Ну, сидел, ленту листал на ОПЗ в Зебре, больный слушатель. На занятии по хатхе, ага, сидел в телефоне, скроллил ленту свою. Ну, ради бога, да, но... То есть это безделье. Нет, это опасно. Понимаете, это вот... это возбуждение нервной системы, а торможения нет, это дорога в психушку. Знаете, уже даже что подумала? Идея вот была, что даже если нет возможности в отдельной комнате, реально ширмы купил 2 на 2. Да. Ну вот смотрите, что еще вот тоже следующий очень хороший такой лайфхак. А сейчас появились, я вот за 600 рублей тут в ДНСе на распродаже на днях купил вот эти с батарейками наушнички. Bluetooth. Да, да, ну такие, чтобы без провода, да. Воткнул в уши. Включил что-нибудь, какие-нибудь там мантры, не знаю что. Но главное, чтобы звуковой фон был другой. Потому что мы невольно, когда занимаемся, мы прислушиваемся, не тигр не ползет ли. Да, и это практически не отключается. И вот такой, ну, как бы фон музыкальный, чтобы ты никому не мешал, и тебе никто не мешали. Все, воткнул в уши, за ширмочкой действительно сел. Ну, и, да, да, ну вот, конечно, тяжело, когда дети, понятно, тут уж никуда не деться. Конечно, самый идеальный способ — это вовлекать их тоже в практику. У нас многие йоги там... А? Вот еще такой лайфхак. А? Я вот его использовать стала в последнее время. С 5 до 7 утра вот тебя никто не дергает. Ну, понятно, что там режим надо вырабатывать. Да, да. Но вот это вот вообще... Ну да, да, вот раннее утро — это вообще замечательно, но только при одном условии. Вот, допустим, в Москве так вся жизнь построена, что там все ложатся в час ночи, то есть просто не остается времени для сна, а если удается, то лучше всего практиковать, когда все еще спят. Лучше раньше лечь, но опять же, вот если это получается, очень, очень так. Так, ладненько, давайте, друзья, значит, проветрим.